Глава 48. Маленькие проблемы больших людей. Цель оправдывает средства. Гога Асташвили вытер полные губы, недовольно смял салфетку и лишь после этого повернулся к склонившемуся над его плечом Медротелю. «Что еще за проблемы?» Он покрутил в пальцах переданную Медротелем бумажку, покосился на Равануза, вяло ковырявшую вилкой в тарелке. После приступа Равануза еще не отошел. Под глазами залегли бордовые круги. «Господа!» Гога налил себе немного вина, поднял бокал. «Не мне вам рассказывать, что такое проблемы. Они есть у всех. У кого большие, у кого маленькие. Но они есть. Так вот, хочу, чтобы у нас с вами было столько проблем, сколько останется вина в этом бокале». Он дождался, пока переводчик прошепчет на ухо Карлосу, а тот одобрительно закивает, демонстрируя идеальный пробор четкой линии, разделяющей пряди из сине-черных волос, и медленно до капли выпил. «Ха!» — он опрокинул бокал и шлепнул им, вытряхнув на ладонь красную капельку. «Одна осталась». Он легко встал. Медродотель успел отодвинуть стул. «Пойду решу эту маленькую проблемку. Не скучайте!» Он шлепнул по плечу Равануза. «Развлекай гостей!» Боливийцы прилетели рано утром. Гога счел за благо лично заняться гостями. На одного Равануза полагалось быть нельзя. У него и без того в глазах вечно стояла скорбь всего еврейского народа. А когда выяснилось, что фуры с наркотой к приезду гостей найти не удается, на бледном лице Равануза застыло покорное ожидание судного дня. Самвел Сигуя рыл на 3 метра под землю, поставил на ноги всех своих людей, попросил протянуть хотя бы еще день. Если не сам товар, то хотя бы следы его Самвел найдет, Гога был уверен. Гнал из головы мысль, что против него сыграл кто-то более сильный. В это он просто отказывался верить. Убеждал себя и других, что решиться на такое могли только в конец отмороженные беспредельщики. Весь день он играл по кавказски радушного хозяина и изо всех сил старался не подать виду, что на душе скребут кошки. Знал, если за сутки груз не будет найден, разборы предстоят страшные. Он плотно закрыл дверь отдельного кабинета. Коридор, подсвеченный неярким светом бра, был пуст. Только на углу мелькнула фигура охранника. «Позови Давида», — Асташвили махнул рукой. Охранник кивнул и исчез. Гога смотрел на медленно приближающегося Давида, ощущая, как внутри растет напряжение. Так бывало всякий раз перед выходом на ковер. Тогда было проще. Один на один. Сам за себя. Оставшиеся в кабинете Карлос с помощником, переводчик и Равануза что-то бурно обсуждали. Толстяк Карлос темпераментно размахивал руками, переводчик едва успевал переводить за его пулеметной речью. Равануза пытался что-то вставить на своем ломаном испанском, чем вызвал дружный хохот. Асташвили сел за стол и сразу же почувствовал на своем лице острый взгляд помощника. Он улыбнулся в ответ. О функциях, которые исполнял этот человек в организации Карлоса, говорила жесткая складка губ. «Наверное, скармливает людишек крокодилам. Так у них, кажется, принято», — подумал Гога. «Надо будет расспросить на досуге. Вдруг расколется». «Прошу прощения, дорогие гости. Проблема решена. Отдыхаем дальше». Гога взмахом руки выгнал суетившегося у стола официанта. Когда затем закрылась дверь, сразу же почувствовал, какой напряженной, вязкой стала атмосфера в комнате. «Господин Асташвили», — с трудом произнес его фамилию переводчик, чуть наклонив голову к бросившему несколько коротких фраз помощнику. «Сеньор Пиральта просит простить его за бестактность, но у него только что возникла некоторая проблема, которую сеньор Пиральта хотел бы решить прямо здесь, не выходя из-за стола». «О чем это он?» — Гога вопросительно посмотрел на Равануза. Тот пожал плечами. Пиральта снял с пояса пейджер, что-то сказал переводчику, тот кивнул. «Ваше отсутствие, сеньор Пиральто получил сообщение, которое хотел бы немедленно проверить». «Пусть проверяет». Пиральто щелкнул пальцами, Перевозчик шустро нырнул под стол и достал тонкий кейс. Гого потянулся к бутылке, налил себе вина. Играть роль хозяина застолья как-то сразу расхотелось. «О чем вы тут без меня трепались?» — спросил он вполголоса Равануза. «О бабах?» — вздохнул Ашкенази и заковырял вилкой в тарелке. «Мда». Гого считал, что говорить с Равануза о бабах все равно, что с безногим о футболе. Значит, треп был рассчитан на официантов и метрдотеля. Пиральто уже успел достать из кейса ноутбук. Компьютер тихо попискивал, выбрасывая на монитор цветные картинки. Пиральто присоединил к нему сбоку радиотелефон, застучал по клавишам острыми пальцами. «С кем-то связывается. Удобно, черт возьми. Сиди за столом и держи под контролем всю организацию. Нам бы так», — прокомментировал происходящее Равануза. «Фиг два у нас так получится. В России живем», — проворчал Гого. Отхлебнул вина и добавил: «А за столом надо отдыхать, а не дела делать». Пиральто обменялся короткими фразами на испанском с нервно запыхавшим толстой сигарой Карлосом. Потом, сделав знак переводчику, обратился к Асташвили. «Сеньор Пиральто напоминает, что мы до сих пор не получили подтверждения прохождения груза по маршруту, который, как вы заявляли, полностью вами контролируется. Хотите ли вы получить нашу информацию по этой проблеме?» Переводчик посмотрел на Пиральту. Тот поднял острый подбородок и уперся взглядом в широкое переносие Гоги. Ждал. Асташвили, еще до конца не осознав, что делать, кивнул. Боливиец развернул светившиеся голубые мониторы к притихшим Асташвили и Равануза. «Это файлы службы Дона Пиральты», — опять начал переводчик, старательно отводя глаза от монитора. «Сеньор Пиральта выражает надежду, что его служба работает не хуже, чем аналогичная служба господина Асташвили». Пиральта щелкнул клавишей и на монитор выбросила картинку. Пиральта хищно усмехнулся и что-то сказал переводчику. Парень был совсем молодой. Притащили своего, это было условием встречи. Того, что он наслушался в Москве, хватит ему, чтобы просыпаться в холодном поту еще много лет. «Сеньор Пиральта говорит, он не успел распечатать документы, они были получены непосредственно перед нашей встречей. Как и вы, сеньор Пиральта поддерживает постоянную связь с работниками службы безопасности». Укол был тонкий, но для самолюбивого Гоги весьма болезненный. Пиральта изобразил улыбку и продолжил. «Сегодня утром в Амстердаме таможня задержала груз, пришедший в адрес одной из наших фирм. Небольшая проблема. Груз не соответствовал накладным. К счастью, проблему удалось быстро решить». Переводчик облизнул губы. «Только что сеньор Пиральто получил последние данные и хотел бы немедленно вас с ними ознакомить». «В чем проблема? Я не понял». Гого оставил бокал. Весь день ублажал этих низкорослых, смуглолицых людишек, как мог тянул время, только к вечеру расслабился, не ожидал, что они решатся использовать застолье для разборов. А они в этот момент и ударили. «Сеньор Пиральто спрашивает, помните ли вы об условиях поставки партии нашего товара из Пакистана?» «Помню, и что дальше?» Асташвили умел держать удар. «Гашиш шел из Пакистана в Стамбул. Там его грузили в самолет и отправляли в Грозный. В Чечне был пресловутый правовой вакуум, отчего в небе сама собой образовалась черная дыра, в которой пропадали и из которой неожиданно вылетали самолеты с неизвестными грузами. Это даже не НЛО, это круче, а в денежном исчислении сплошная астрономия. Из самолета контейнеры с изюмом перегружали на машины и под надежной охраной гнали до Краснодара. Там машины менялись на груз, оформлялись все необходимые документы. Контейнеры пломбировали таможенными печатками. В тихом городке под Ярославлем брикеты гашиша должны были переложить в другие коробки. Гашиш пересыпался изюмом, закупленным в Узбекистане, о чем извещали надписи на коробках. Груз узбекского изюма шел через Россию транзитом. Соответствующую пломбировку на контейнерах должны были поставить в этом городишке под Ярославлем. Три машины, каждая своим маршрутом, должны были проследовать в Ригу, оттуда на пароходе в Амстердам. Должны были, если бы не пропали три дня назад где-то в ярославских лесах вместе с сопровождающими. Людей не жалко, но 1,5 тонны гашиша. Гога знал, что в Амстердаме уже грузят контейнеры с водкой. Ее предстояло реализовывать через безналоговый фонд, прокрутить прибыль через банк и раздать прибыль всем участникам операции. После этого принять от боливийцев новую партию наличных долларов, отмыть через систему казино, увести на счета фонда и вновь бросить в дело через кредиты, выдаваемые МИКБ. В Амстердам прибыл пакистанский изюм, что явствовало из надписей на коробках. Это сразу же заинтересовало таможню. Они досмотрели груз. Пиральта обнаружил в улыбке ровные хищные зубы. К их разочарованию среди 5 тонн изюма не нашлось ни грамма гашиша. Фирме пришлось заплатить разницу в цене за более высокосортный товар, после чего груз был пропущен. Гога осторожно промокнул салфеткой губы. Нога сама собой нащупала твердый бугорок под ковром у ножки стола. На всякий случай. Нажать кнопку, и через 10 секунд охрана уложит боливийцев на пол. Сеньор Пиральта только что связался с отправителем груза в Пакистане. Тот опознал на снимках свои упаковки. Он назвал проставленные им знаки, по которым можно было бы быстро отделить коробки с гашишем. Эта информация перепроверена и подтверждена. Коробки есть, а гашиша нет. Пиральта опять сверкнул своей хищной улыбкой. С грохотом поползло кресло, отодвигаемое мощным задом Дона Карлоса. Он пыхнул сигарой, краем губ что-то сказал переводчику, тот сразу вскочил. Белая салфетка осталась висеть на груди. «Дон Карлос благодарит за ужин. Сегодня наш первый день в Москве, и вы, господин Асташвили, просили нас не говорить о делах. Мы идем вам навстречу. Завтрак мы закажем в номер. Встретимся за обедом. Где нам, выражает надежду Дон Карлос, будет дан подробный отчет». Закрыв за боливийцами дверь, Гога первым делом смел со стола всю посуду. Равануза едва успел подхватить блюдце с кусочками торта и стакан сока. Так и замер, зажмурив глаза. Гога длинно выругался по-грузински, потом перешел на русский мат. Равануза молчал, лишь хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Этот сучий потрох! Не дай бог, он вылез из могилы! Я его на куски порежу и собакам скормлю!» — заревел Гога, топча ногами мерзко хрустящую посуду. «Кто?» — Равануза непроизвольно поджал ноги, чтобы разлетающиеся во все стороны белые осколки не попали в туфли. «Крот! Я его маму! Так он же давно помер, Георгий! Хрен там! Жив, сука! Хотя я не знаю, почему Давид вышиб мозги из одного мальчишки. Крупье наш. Он крота вчера сфотографировал». «Серьезно? Шучу я так, да? Весело мне?» Гога неожиданно остановился. «Где Самвел?» Не оборачиваясь, спросил он. «Уехал. Мне ничего не сказал». Равануза понял, концерт окончен, и поставил блюдце и стакан на осиротевший стол. «Развели бардак. На 3 дня вас оставить нельзя». Он одернул выбившуюся рубашку из брюк. «Нет, Самвела и хрен с ним. Много брать на себя стал. Давид займется этим делом. На тебе эти боливийские засранцы». Он повернулся лицом к Равануза. «Успокой, как можешь. Пусть ждут. Товар мы найдем. Откопаем крота. Найдем и товар. Его это рук дело. Сердцем чую». «Понял. Где тебя искать?» «Сейчас в Останкине. Меня в студии уже ждут». «Ты телевидению бабки отстегнул?» «Как сказал, наличными, из рук в руки». «Ладно, поеду скажу пару слов народу. Пора свою партию регистрировать. Сейчас кто в политике, тот в законе». Гога сжал пальцы в кулак, громко хрустнув суставами. «Потом соберемся в клубе, там спокойнее. К тому времени Давид добудет девку». «Какую девку?» «Не твое дело. Будешь нужен, позову. Гога вышел, тяжело с оттяжкой хлопнув дверью. Оперативному дежурному ГУВД нарядом 48-м отделением милиции обнаружен труп мужчины 20-25 лет со следами многочисленных побоев. По обнаруженному на теле убитому документам служебной карточки потерпевший является сотрудником казино «Азазелла» Хорошевым Алексеем Геннадьевичем. На месте преступления работает следственная группа.